Присаживайтесь. Слава нашему Господу! Я искренне приветствую всех, любовью Ишуа. Пусть Бог благословит это время. И мы сегодня поговорим на очень такую известную тему, на тему любви. Я, может быть, коснусь каких-то вещей, о которых мы раньше не говорили, потому что, когда мы говорим о любви, первое, что мы знаем, это 13 глава из 1 послания к Коринфянам, то есть, какой она должна быть, эта любовь. И я буду сегодня опираться на первое послание апостола Иоанна, это послание соборное, то есть, это послание адресовано в общину. И, возможно, я дам несколько иные акценты для того, чтобы показать ту сторону любви, которую надо культивировать внутри себя, которую нужно формировать внутри себя. Потому что любовь – это не сентиментальное чувство. Любовь – это посвящение. Любовь – это жертва. Любовь, она очень и очень богатая. То есть она умеет прощать. Прощать или списывать долги. Вот я бы так выразил мысль. Списывать долги может только богатый человек, не мелочный. И я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на ту грань любви, которая касается общины, тела Мессии. Потому что тело Мессии – это живая субстанция. Конечно, в этом есть некая мистика, потому что оно состоит из нас, из верующих людей. Но точно так же, как любое государство – оно похоже на тело, оно имеет устройство, управление, то есть голову, да? Даже говорят, глава правительства. То есть государство – это некое подобие в земной такой плоскости того, что хотел бы видеть Бог в сообществе людей оттуда, с неба. Для этого Он создал свою общину, назвал ее невестой и сказал, что это живой организм. Мы должны относиться вообще к общине как к живой субстанции, не просто как к организации. Хотя община должна быть организованной. Я абсолютно в этом уверен и полагаю немало сил на то, чтобы она действительно была организованной, упорядоченной. Но в первую и главную очередь община – это живой организм. И каждый член общины это часть тела, это клетка или орган какой-то. Давайте мы откроем первое послание Иоанна, 4 глава. Текст большой, 15 стихов. Я не хотел бы ничего пропустить из этого текста. Первое послание Иоанна. 4 глава. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас – узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы свидетели, и мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Ишуа есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Амен. Любил брата своего, я думаю, любил также и сестру свою, правда? Речь идет, безусловно, в первую очередь о семье, о доме, о супружеских парах. И первая территория, и главная территория, где мы должны явить эту любовь, это наши дома, это наши семьи. Супруги в отношении своих жен, и мы недавно с вами на Бет-Мидраше говорили о том, что мужчинам, именно мужчинам предписано любить своих жен. Именно мужчинам труднее всего дается эта категория, чтобы овладеть ей в понимании библейском. Поэтому я думаю, что в любви есть оттенок именно мужского характера, или должен быть вот оттенок мужского характера. Не удивляйтесь этим вещам, потому что в женщинах, в сестрах тоже должна быть вот этот штрих к портрету. Потому что и в мужчинах должно быть сострадание, правда? Жалость. В сестрах тоже должно быть мужские качества. То есть не нужно разделять как белое и черное, вот, совершенно. Да? Давайте начнем сначала. Призыв, возлюбленные, давайте будем любить друг друга. Обратите внимание, дальше текст говорит о том, что вначале нас возлюбили, то есть нам дали некий кредит. Нам дали то, что вы говорите, называется мигдама, предоплату вот эту. Возлюбленные, мы были возлюблены Создателем еще тогда, когда воевали против Него, когда были Его врагами. Он не стал, как бы нам говорит, а, ну раз вы так, сейчас я вам сделаю. Он изменил наше сердце при помощи своей любви. Он растопил этот лед, он размягчил нашу вот эту закостенелую природу, которая ожесточенная была грехами этого мира. Давайте будем делать то же самое по отношению друг к другу. Когда я говорю эти слова, я прекрасно понимаю, что есть часть людей, которые думают, вот, хорошо, правильно говорит пастырь, меня недостаточно любят в этом месте. Вот, должны меня любить больше. Для таких людей, как бы, любовь, она будет явлена в том, чтобы научить их любить. Любовь, которую мы должны изливать на ближнего, она не должна уходить, как в песок вода, или как в черной дыре, знаете, вот поглощена бы. Любовь должна приносить плоды. Согласны вы или нет? И если она не плодоносит, вот эта почва, а каждый человек имеет внутри сердце, и каждое сердце Господь сравнивает с почвой, с землей. И если земля близка к проклятию, если на нее лился дождь, но она произвращает только колючки, то есть это сердце считает, что ему обязаны, ему должны. Понимаете? Что-то с ним не так. Поэтому любовь, она должна быть, безусловно, жертвенной. Но когда человек, ну как бы, находясь в общине, называясь верующим, я сейчас не говорю про людей из мира, про людей неверующих, про людей, которые, возможно, находятся в какой-то зависимости, да? Их тоже надо любить, и любовь эту тоже к ним нужно правильно являть. Но те, кто называют себя братьями и сестрами, разве они не должны эту любовь излить в собрание? Разве они не должны любить тело Мессии? Разве они не должны эту любовь показать своими делами? Всегда находятся люди, которые считают, что им не додали чего-то. Их обделили. У них калькулятор настроен только на то, чтобы посчитать, сколько им дали вот на этом складе, сколько им выдали. И таким людям, сколько ни дай, у них всегда недостача. Это мышление нищего человека. Не нищего духом, понимаете? А обделенного, который все время ищет, он как бы пытается стяжать, вот накапливать. Это ему все время не хватает. У богатого любовью человека оно просто течет через край. Ему куда-то надо это излить, куда-то надо это направить, куда-то нужно это дать. Вы представьте себе, если община будет состоять только из людей, у которых просто льется через край. Это любовь. И в любой сосуд, в который не начни наливать, уже сразу начинает переливаться на другие сосуды. Вот это то, к чему нужно нам стремиться, друзья. Не приходить сюда, как пустое ведро. Ну, не нравится слово ведро, считай, что ты золотой горшок или кувшин. Золотой, с бриллиантами. Но если ты пустой, будь ты хоть в три слоя золотым, нас всегда будет интересовать чаша полная чистой прохладной воды, правда? Которая утолит нашу жажду. У нас у всех бывают трудные периоды в жизни, когда мы просто нуждаемся в том, чтобы наши сердца кто-то согрел. Все до единого. Мы нуждаемся, чтобы нас кто-то согрел. И если человек много лет согревал одного, второго, третьего, другого, вполне может быть, ему тоже когда-то нужно, чтобы и его сердце кто-то согрел. Мы не должны думать о тех людях, у которых много любви, и эта любовь все время изливается через их дела. Хорошо, Володя помолился. А ливай, чтобы мы, как орлы, полетели и не устали. Для этого надо всегда иметь под крылом восходящий поток воздуха. Правда? Бывает так, что теряешь немножко этот поток. Нужна помощь. Вообще в природе очень много хороших примеров. Самые сильные птицы летят в самом впереди клина, да, впереди вот этого. Я не знаю, мне кажется, иногда там меняются. Есть там рядом, которые тоже вперед становятся, чтобы рассекать воздух. Но есть такие, которые от начала и до конца, как зарядился, так и летит. Но я думаю, что в жизни всегда наступает момент, когда на половине перелета или в конце перелета, когда уже вот этот вожак, когда эта птица, просто по возрасту своему, не дотягивая там пару сотен километров, то рядом в стае есть тот, кто займет его место, и его не бросят, его он туда тоже долетит, на эти озера. У нас вот в Израиле здесь очень много зимой перелетной птицы. Поедьте когда-нибудь, посмотрите. В Хулу, на Кинерете. Очень красиво. В Евангелии от Матфея в 24 главе в 12 стихе написано, что одним из признаков последнего времени будет то, что любовь охладеет. Речь идет об общинах, друзья. Речь не идет об этом мире. В этом мире уже давным-давно практикуются, только практическое, вот, прикладные какие-то вещи. выгода, корысть. Мир уже давно остыл. А если взять историю человеческого рода, когда Каин убил Авеля, особо и не нагревалось, как бы само человечество. Оно с самого начала было вот таким жестоким. Но какая-то часть все-таки открывала свое сердце для Божьей любви. Знаете, мне Господь вот напомнил просто, когда готовился к проповеди, вот это ощущение первой любви, и до сегодняшнего дня оно не остывает в моем сердце. Я благодарю за это Создателя и прошу, чтобы до конца моей жизни оно не остыло. Когда только-только мы приходим в общину, когда делаем первые шаги к Богу, мы вообще ничего вокруг не замечаем, правда? Влюбленный человек, он же, извините, выглядит как прибацанный чуть-чуть. Как будто его чем-то ударили. Он как, ну, вот он неадекватно реагирует на все. Он какой-то не такой. Да? Сразу видно. Влюбленных вообще сразу видно. Идет, улыбается вот так. Ничего вроде нет такого. Он идет, улыбается, радуется. Он весь погружен в эти мысли. Правильно или нет? Когда мы встречаемся с Богом, именно так мы выглядим. Я помню себя. Я Библию читал везде. Где бы я только сразу открыл и читаю, читаю. Плачу. Там на остановке. Вот, в транспорте. Я вообще ничего не замечал вокруг себя. Вслух говорю там что-то. Понимаете? Потому что есть общение с Творцом. И мне не важно, что обо мне подумают люди. Ведь те, кто, предположим, заходит в метро там пьяный, и он тоже так же ничего не соображает. Да? И что интересно, вот к таким людям относятся с пониманием. Правда? Ну, как бы. Или там упал, лежит. Ну, на улице, да, еще. Ясно, что не в порядке что-то с человеком. Ну, как бы с пониманием относятся. Но когда ты переживаешь любовь вот к Богу, когда ты вслух говоришь что-то из Библии в присутствии других людей, на тебя смотрят, что ты как-то странно выглядишь, неадекватен вроде бы для этого общества. Возлюбленные братья и сестры, нам не нужна оценка этого общества. Мы никогда не сумеем добиться, как бы в их глазах, такого вот одобрения или расположения. Мы для них как кость в горле. Поэтому у нас должна быть очень радикальная позиция. Либо они изменятся, либо просто это станет обличением в день суда для этих людей. Но община, она не должна прогибаться как бы и становиться удобной для этого мира. Мое абсолютное убеждение, любой человек, даже неверующий, и в первую очередь неверующий, который заходит в собрание, он должен почувствовать Дух Божий. И этот Дух его будет всегда обличать. Будет некомфортно первое время. Конечно, у людей бывают разные ощущения. Я больше и больше склоняюсь к мысли о том, что нам всем хорошо в собрании, потому что мы ищем честных отношений, мы хотим быть любимыми, и мы хотим эту любовь изливать на кого-то, кто ее примет. Вот изливать свою любовь в этот мир мы тоже должны, ничего не ожидая взамен. Но когда мы приходим в собрание, конечно, мы надеемся на то, что эти чувства будут взаимными. Это как брак. Он не может быть только односторонним. И сегодня в Параше был хороший пример, когда Лея была, как бы сказано, нелюбимая жена. Знаете, в жизни бывают разные расклады, разные ситуации, поэтому действительно наши ожидания они должны быть всегда готовы переориентироваться, как бы перестроиться на волю Создателя. И в этом будет явлена наша любовь к Нему. Писание говорит, кто не любит, тот не познал Бога. Знаете, этот стих должен очень сильно обличать любого человека, который настроен на прием. Если ты настроен только брать, это говорит о том, что ты пустой, в тебе нету любви. И это большая проблема. Процветать будет тот дом и та община. Я всегда соединяю вместе дома, наши семьи и собрания. Потому что когда в домах будет много любви, и в общине будет много любви. В домах будет уважение, и в общине будет уважение. Будет послушание, и в общине будет послушание. Будет избыток духовных благ, и здесь будет избыток духовных благ. Чтобы приходили для того, чтобы отдать то, что накопили в течение нескольких дней дома. Они как разбойники поджидают, кого бы там опустошить, вытряхнуть из него любовь. Сейчас ты нас полюбишь. А нет, мы тебе сделаем. Кто не любит, тот не познал Бога. Фактически человек не знает того, о ком говорит. Может быть, говорит красиво, но не знает. В жизни очень много таких примеров, когда мы можем размышлять, поддерживать беседу или говорить о тех категориях, о которых понятия не имеем. Например, я могу поддержать разговор о том, или поразмышлять, или поговорить. Какие болевые ощущения испытывает женщина во время родов? Но для меня это только теория. Несмотря на то, что я участвовал в рождении своей младшей дочери, вот, принимал эти роды, мне кажется, кричал даже громче, чем моя жена, ну, чтобы ей легче было, чтобы как бы перекрыть это все. То есть я себя чувствовал совершенно свободно в этой родильной комнате, как бы, ну, имеется в виду, естественно, вот как бы я это все. Тем не менее, несмотря на эти все вещи, все равно, это не прошло сквозь меня, так как прошло сквозь мою жену, понимаете? И в мире очень много таких примеров на самом деле. Если мы говорим о любви, мы должны любить и любить поступками, любить делом. Причем любовь – это не обмен. Ты мне, я тебе. Понимаете разницу? Вот те, кто так мыслят, никогда не смогут научиться любить. Все время считают на калькуляторе. Поэтому я говорю, по ним видно, что у них нехватка. Им не додали. Все время. Апостол говорит, посмотрите, Божья любовь к нам открылась в том, что нас возлюбили первыми тогда, когда мы еще, и в послании к римлянам написано, когда мы были врагами Богу. Давайте будем делать то же самое. То есть он призывает, говорит, возлюбленные, то есть те, которых первыми полюбили, передайте по цепочке эту любовь дальше. Вот к чему призывает нас апостол. И он объясняет. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. И послал Сына Своего в умилостивление за наши грехи. Представьте себе, что дома или в общине люди мелочно подсчитывают, а мне то, а мне это. А Бог своего сына отдал. Да еще за врагов, за грешников. И те грешники, которые, услышав об этой любви, пропустили через себя это, через свое нутро, не могли остаться равнодушными к такому акту внимания и любви со стороны Бога. Я так плохо себя вел, я так плохо все делал в этой жизни. И вдруг кто-то меня полюбил, да еще так сильно, что жизнь за жизнь отдал, душу за душу. Я хочу быть благодарным. Я не хочу быть поросенком. Я хочу как-то вернуть это, хоть чуть-чуть. И чем больше я об этом размышляю, тем больше я понимаю, что всей жизни будет мало, если ее полностью даже положить на алтарь служения. Что хоть как-то компенсировать то, что сделал для нас Творец. Мы все должники, по большому счету. Но у людей, у некоторых есть ощущение, что им должны. И вот именно этот отрывок говорит, что с этими людьми что-то не так. Они на самом деле не познали Божью любовь. Если бы познали, они бы так не говорили. Человек, который чувствует себя должником, он никогда не будет требовать то, что ему должны. Потому что должен он все равно больше. И в Евангелии есть хорошая притча о человеке, который умолил царя простить ему долг, а потом вышел и там своего должника стал трясти. И тогда царь сказал: а раз ты так, тюрьму его, пока все не отдаст. А отдать он не может просто. Там сумма астрономическая указана. Я просто призываю всех нас не играть с Богом вот в эти игры, а чувствовать себя должниками, прощать другим, потому что мне простили больше. Вы знаете, я учился, в принципе, вот прощению через эти тексты, вот через эту вещь. Прощать всегда тяжело, правда? Я вам скажу, чем больше ты прощаешь, тем меньше промежутки времени становятся. Нам всегда тяжело это. И до конца жизни будет тяжело. Это ецерра наш требует возместить ущерб. Но когда проходит немножко времени, если это время ты молишься, ты просто списываешь, потому что себе дороже помнить об этом все. Есть столько много в мире хорошего. Зачем это все носить внутри и помнить? Простил, забыл. И любишь, просто любишь без условий. Зная заранее, что тебе предъявят, что ты не любишь. Или любишь мало, или недостаточно. Или не так, как хотелось бы. Ну, как бы, знаете. Ну, а мне это не важно. Как могу, так люблю. Стараюсь, он это знает. И это создает внутри человека вот то духовное богатство, которое позволяет больше вмещать, больше прощать. Если бы мы все могли просто хотя бы согласиться с тем, что нам нужно в этом направлении как-то взрослеть, вот развиваться. Одиннадцатый стих. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Давайте вдумаемся, а как так возлюбил нас Бог? Вот как Он возлюбил? Без условий. Он просто это сделал. Мы не можем Богу ничего дать, потому что у нас ничего нет того, чего у Него не было бы. Мы не можем Его любить больше, чем Он любит нас. Вы понимаете? Единственные объекты, или объект, на который мы можем излить свою любовь, это люди. И свою любовь к Богу, который все равно любит нас миллионы крат больше, Мы можем показать, как бы, отец, смотри, как я тебя люблю. Когда мы это делаем по отношению к ближним и дальним. Правильно или нет? И тогда отец говорит, о, это мой сын, это моя дочь. Внутри него мое духовное ДНК. Оно формируется правильно. Да, ему тяжело. Вы знаете, Бог всегда посылает нам дополнительный резерв. Когда Он видит, что мы истощаемся, а такое наступает иногда, нам не хватает. В нашу жизнь приходят люди, которые просто утешить могут, ободрить, как-то вот подзарядить чуть-чуть. И тогда с новой силой мы начинаем любить, на новом уровне иногда даже, людей. Сегодня, когда мы говорим слово «любовь», у разных групп людей возникают разные ассоциации. Как правило, это связано с сентиментальным чувством – любовь. Первое, что как бы приходит на ум – это отношения между полами мужчины и женщины. Второе – это родители и дети. Правильно? Но это земной уровень. Конечно, я об этом говорил много раз, и сегодня хочу сказать. Любовь – это жертва. Любовь – это решение. Почему не сентиментальное чувство? Потому что сентиментальное чувство, оно вызвано определенными симпатиями, жалостью, да? Еще там чем-то. Но когда Господь изливает свою любовь, Он хочет, чтобы мы ее приняли как лекарство. Он хочет, чтобы мы испили эту любовь и использовали как дополнительный резерв в своей жизни. Без любви очень тяжело жить. Человек становится злым, черствым. Он как бы сам себя поедать начинает. А когда таких два человека встретятся, они начинают кормить друг друга. Кормить яцера. Или подкармливать, кому нравится слово подкармливать. Любовь, она как бальзам. Она делает нас совершенно другими, похожими на Создателя. Я думаю, нам все-таки должно помогать мысли о том, что жизнь на этой земле, она временная и скоротечная. Мы знаем, что давать блажение, нежели брать. Хотя подарочки все любим, так или нет? Я в том числе. Мы любим подарки. Знаете почему? Потому что мы чувствуем через эту любовь, к нам проявили внимание. Кто-то помнит обо мне. Кто-то хочет мне сделать приятное. Это так согревает душу, так согревает сердце. И в этом мы тоже все нуждаемся. Знаки внимания. Любовь, она любит первое. Она как бы идет впереди. Не ждет, что ей что-то дадут, и потом она будет любить. Пропорционально тому, сколько дали. Не нужно быть автоматом газ воды. Бросили копеечку, водичка с газом. Бросил 3 копеечки, с сиропом полилась, да? Не нужно искать как бы вот эти вещи. Просто любите все. Это трудно, живя вот в этом мире, работая на работе, все время соприкасаясь с социумом, в котором мы живем. И что интересно, вот обратите внимание, официально социум становится более толерантным, правда? Гуманным. По факту более жестоким, более безжалостным. На словах только это толерантность и гуманность. А по факту, ну попробуй банку не заплатить мошканту. Никто тебе на 7-й год ничего не спишет. Этот мир жестокий, люди убивают друг друга, люди подсиживают друг друга, люди держатся просто за должность или за какую-то работу, или за еще что-то, и готовы других просто втоптать в землю, чтобы подняться чуть выше по социальной лесенке. При этом общество в целом становится гуманным и добрым. Неправда, ничего похожего не происходит. Это все сказки для невнимательных людей. На языке, конечно, другое слово крутится. Для лопухов. Понимаете? Общество стало жестоким. Намного более. И изощренное вот в этой жестокости. То, что мы пребываем в Нем, то есть пребывать в Боге без любви невозможно. Мы узнаем из того, что Он дал нам от Своего Духа. Для меня по сей день остается большой вообще тайной и загадкой Дух Святой, вот Дух Божий. Это вот я бы не взялся объяснить на 100%, да, кто это или что это. Но мы знаем, как Он работает. В русском языке Дух Святой – это Он. В иврите Дух Святой – это Она. Руаха Кодеш – женского рода. И вот то, что мы пребываем в Отце, узнаем от Нее, от Святого Духа. Нравится это кому-то или нет? Сестрам нравится, я точно знаю. Это факт. Что Руаха Кодеш, в грамматике, по крайней мере, имеет женский род. Но грамматика, она же тоже в иврите несет определенную духовную информацию. И я уверен, что она отражает ту часть Творца, которая обязательно должна в нем присутствовать. Именно вот женская грань. В каждом мужчине это тоже есть, кстати, братья. Сильно не переживайте. Но мы же тоже способны жалеть, правда? Любить. Мы способны быть внимательными, заботиться о ком-то. А это чисто вот такие вот женские атрибуты. Поэтому Господь сотворил человека, мужчину и женщину. И в процентном соотношении каждую половину наделил основным или преобладающим качеством, а остальные идут дополнение. Женщина тоже же может встать на защиту детей, так или нет? В Писании написано, возьмите медведицу, которая детей потеряла. Не дай Бог встретиться ж с этой особью женского пола, правда? Точно так же. Женщины могут делать очень мужественные вещи на самом деле, совершая подвиг. Мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя миру. Кто исповедует, что Иешуа, Он Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в нем. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Когда-то я уже об этом говорил. В Писании слово «познание», оно вмещает в себя взаимное проникновение. Нужно слово познание, оно говорит о том, что становятся одним чем-то. Вот два становятся одним целым. Понимаете? Если мы познали любовь, это должно быть, что любовь стала сутью моей, частью меня. Характерной чертой, если хотите. Когда Адам познал Еву, у них родился сын. Правильно? Писании написано, что муж и жена – это одно целое, одна плоть. Несмотря на то, что, ну, как бы, два разных человека. Но они, познавая друг друга, становятся одним целым. Вот если эта цельность не достигается, говорит о том, что не хватает любви. Я снова возвращаюсь в тему семьи, потому что Бог создал так человека, что все то, что мы имеем в браке, в принципе, это инструменты, это вспомогательные средства для того, чтобы достигнуть любви такой, чтобы она начала изменять жизнь других людей. И именно дома мы должны ее достигать. Конец текста, вот обличая, он говорит, что если кто-то говорит, что он любит Бога, а ближнего, брата своего, в скобках сестру, ненавидит, он лжец, он обманщик. Фактически, если человек заявляет о себе, что он верующий, но всеми своими действиями показывает, что он неверующий, то верить надо чему? Делам, правильно? Мы так и делаем, мы так и живем. И мы говорим, не надо меня обманывать, или не дури мне голову, правда? Я знаю, где правда. Мы же по делам это видим. И мы в доме, как бы, ну, должны вот это все делать. Тренироваться. Дом – это самая трудная территория. Но вы знаете, тяжело в учении, легко в бою. Не ищите легких путей, братья и сестры. Труднее всего дома, да, там меня лучше всего знают. Там, если с незнакомым человеком я буду сдерживаться и не скажу чего-то там, да, просто потому что между нами еще дистанция есть, то дома своим можно сказать все, что ты думаешь. Правда? И больше всего мы на самом деле раним своих домашних. Мы больше позволяем себе по отношению к ним. Мы отпускаем поводья. Потому что эти люди ближе. И вот именно когда эти люди начинают свидетельствовать, что человек меняется, это уже здоровый знак. Это человек выздоравливает. Это признак уже. Мы вот вчера ехали в Ашдод. Я вчера, по милости Божьей, проповедовал в Ашдоде. И насколько мы на полчаса позже выехали назначенного времени, да? И мы уже Шулу завезли к маме. Вот, едем с женой. И мы уже вот на самом въезде на шестерку, на КВИ-6, Ира мне говорит, молодец, ты сегодня вообще ничего не сказал, там, не подгонял никого. Комплимент мне такой. И я говорю, как ты считаешь, это плод? Она говорит, да, конечно, это большой плод. Ну, я говорю, там галочку поставь мне тогда. Вот. И она говорит, может быть, внутри у тебя там что-то и происходило, да, но снаружи было не видно. Все было хорошо, гладко. И мы приехали еще на час раньше назначенного времени, все нормально было. Мы не знали, мы первый раз поехали, сколько займет дорога и как будет. Но это просто пример, что в нашей жизни, когда появляются какие-то проблески, какие-то признаки того, что мы действительно над собой работаем. Наши ближние, они это замечают. Очень важно об этом сказать партнеру. Потому что это ободряет, это вселяет силы и надежду. это стимулирует как бы последующим шагам изменить себя так, чтобы моему партнеру было со мной еще более комфортно. И потом моя жена стала размышлять на тему, что мы, смотри, вот все равно приехали заранее и так далее. И тогда я задаю вопрос, я говорю: Ира, то есть ты считаешь, что в принципе можно систематизировать и как бы всегда теперь выезжать позже? То есть я теперь проверяю вторую сторону. Да? Нет, нет, говорит, это просто как бы... Хорошо, на этом и порешили мы вопрос. Знаете, на самом деле, когда мы спокойно решаем, даже если мы ссоримся или ругаемся спокойно, мы должны испытывать... Я прошу прощения, поднимите руку, кто не ругается дома, вообще никогда семейные пары. Хорошо, значит, я никого не задел. Мы, если научимся это делать спокойно, вы будете получать как бы удовлетворение. Но не от того, что вы ругаетесь, а от того, что вы решаете вопросы, как взрослый человек. Когда мы себя контролируем, мы начинаем чувствовать, что мы владеем, я владею ситуацией. Вот об этом идет речь. Вот это шлита, понимаете? Не тогда, когда наши тхушот над нами шелтим, не тогда, когда наши чувства вот просто берут нас в рабство и помыкают нами. И на поводу эмоций человек делает разные плохие вещи. Когда я свои эмоции держу в руке, и я решаю, насколько я отпущу поводья здесь. Поэтому именно так мы можем достигать любви. Любовь нужно созидать. У нас, слава Богу, в собрании семейные пары разного возраста находятся. Тем, кто молодые и не очень, хочу сказать, молодые годы нужно потратить на то, чтобы построить здоровые и зрелые отношения любви и взаимного уважения в браке для того, чтобы остаток жизни это работало на нас, а не против нас. Когда мы становимся старше, извините за правду, но мы как бы внешне становимся выглядеть хуже. Морщины, лишний вес, складочки, ну еще там разные. Где-то что-то хрустит, где-то что-то болит, где-то плохо сгибается уже. И это начинает раздражать партнера. Потому что раньше было не так, а сегодня вот так. Так вот, это время нужно потратить на то, чтобы построить зрелые отношения в браке. Мы должны, как бы, становясь старше, становиться мудрее, чувствительнее и отзывчивее. Писание говорит, что мы уверовали в любовь. Посмотрите, как построена фраза. Мы познали эту любовь, и мы уверовали в нее. Знаете, что это значит? Это значит, что мы полностью доверяемся этой любви. Мы знаем, что она не предаст, она не обманет, она не подведет, не подставит. Уверовали в нее, это значит доверили себя ей. Отдали в руки этой любви. Не нужно требовать назад то, что когда-то вы отдали в руки Создателя. Верующий человек должен быть последовательным. Вообще Бог уважает и очень ценит постоянство, последовательность, особенно в принятых решениях. Мы должны подчиниться этой любви. И для этого мы должны понять ее суть, в чем она состоит. Небольшая оговорка, я думаю, что мы не должны позволять как бы себя воровать или использовать эту любовь. Вот это из корзинки, из раздела, знаете, вот не мечите бисер перед свиньями. То есть мы должны все-таки эту любовь как ценность определять в своей жизни. И когда мы видим, что человек, брат, сестра, он действительно как бы изо всех сил старается, он то-то, где-то не получается. Мы же все не идеальны, правда? У нас должно быть достаточно любви для прощения, для того, чтобы двигаться дальше. Помните всегда, вам простил Бог больше. Это то, что меня всегда помогает, утешает. Как только мне тяжело прощать, я говорю: Господь, Ты мне простил больше. Поэтому я и этому человеку могу простить. В этой теме, конечно, есть много оговорок, которые нужно говорить, потому что нельзя позволять, чтобы эту любовь вот топтали или как-то использовали некорректно. Нужно ценить ее, знать ей цену. Цена высокая – это жизнь, кровь. Имеется в виду именно душа. Когда я говорю кровь, имеется в виду душа. Ведь душа в крови – это душа Божьего Сына. Вот цена этой любви. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. Здесь речь идет об уверенности в том, что ты чадо Божье, ты спасен, ты получил дар вечной жизни. Живи соответственно своему гражданству и званию, в которое ты призван. В любви нет страха. Здесь очень важный стих. Когда человек говорит: ну ладно, я-то буду любить, ну а вот ко мне как, а почему меня по отношению ко мне и так далее. Это страх. Он боится, что ему не возместят. Я как бы дам эту любовь, да, ну а вдруг мне ее не вернут? Страх. Страх вообще преследует человеческий род с самого начала. Поэтому, если человек любит по-настоящему, он не боится. Так или нет? Я вот вспоминаю, что когда мы с моей женой встречались, дружили, и тогда, и сегодня мы любим друг друга. И вот пошел я в советскую армию, и она ко мне приезжала, ну, проведать, то есть. Если мне не давали увольнительную, я просто убегал. Я не боялся наказания. Может быть, пример для кого-то покажется не очень подходящим, но любит, когда человек, он как бы вообще, он лёсэ хишбон. Правильно или нет? Он вообще не делает никакого там. У нас командир части был такой, знаете, человек, который поиздеваться любил. Вот приезжает ко мне Ира, он мне дает увольнительную на 3 часа. И говорит: поедешь, посадишь ее на автобус и вернешься домой. Ну, как бы в часть. А? Ну, хорошо, я, значит, одел парадку, взял увольнительную, проводил ее на вокзал и сел вместе с ней и уехал в другой город к ее родителям. Самоволку. То есть он там свое кино у него, поиздеваться. А мне как раз 3 часа хватило, чтобы из гарнизона уехать, ну, на другую территорию. Вот. До трех дней, по-моему, я сейчас не помню по уставу, это вообще не считается дезертирством, это самоволка. А я там всего на сутки смылся. И все нормально. Там, конечно, они переживали, как меня вернуть в часть. Вот. Ну, я спокойненько вернулся. До развода никто и не заметил. Конечно, все было на грани провала, но слава Богу. И это не один эпизод, их там было много, потому что так распорядился Господь, что я попал, как бы мы с Ирой в институте познакомились. Я родился в Киеве, и там же призвали меня. А Ира приехала в Киев, и у нее там родственники, тетя, еще там много родственников. Но она из другого города была. Так в армию я попал служить именно туда, откуда она приехала. В Киев, понимаете? Ну, к ней домой. Как бы само вот все вот так складывалось у нас. То есть мы виделись раз в полтора-два месяца постоянно. И мне не важно было, там дадут, мне не дадут эту увольнительную. Мне главное, любимый человек приехал, все. Я там, говорю, погуляй где-то в городе после отбоя. Там. И все. Я только через забор перемахнул, и нет меня. Когда мы любим, мы не боимся. Я не знаю, сколько километров там от этого автовокзала до Комброда. Это в Луганске все было. Это транспортом 40 минут ехать. Пешком это 3 часа, я это знаю очень хорошо. Там 40 минут ехать надо от того места до туда, где я. Да для меня это было вот так, что там... километров 20 или я не знаю сколько, 25. Легко, как на крыльях. Мы когда любим, понимаете, для нас ни расстояние, ни проблема, ни вообще ничего. Давайте вот так любить Бога. Давайте так любить общину. Давайте так любить друг друга. Отложить свои дела, что-то сделать для кого-то. Укрепляются связи. Связки становятся толще и крепче. Ну, в теле. Связи, связки. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Вот это мучение, оно на душевном уровне. Но идет оно из более глубокой территории, из духа. Оно как бы поднимается, и тебе страшно. А вдруг то? А вдруг это? Снова достается калькулятор. А вдруг не вернут? А вдруг не погасят? А как же я буду? Живи как богач. Чего ты боишься? Там на небе знаешь сколько любви? Тебе главное, чтобы труба не забилась, через которую это течет твое сердце. Следить надо вот за этими вещами, чтобы труба не забилась, не говорит тряпкой. Там на небе столько любви, дай Бог нам хоть чуть-чуть это пропустить через себя, пока мы живем на земле. Хоть немножко. Совершенная любовь изгоняет страх. Знаете, как это происходит? Это происходит так же точно, как свет изгоняет тьму. Выражаясь технически, автоматически. Включите свет, и тьма уйдет. Тебе не надо ничего провозглашать. Правда? Просто вот рассвет наступает, и тьма отступает. Негде есть спрятаться, негде зацепиться. Точно так же любовь. Когда она приходит в наше сердце, она вытесняет, она изгоняет оттуда всякого рода страх. И прежде всего это страх перед смертью, друзья. Самая большая проблема человеческого рода – это смерть. Нас пугает, что за этой чертой. Писание говорит, если мы уверуем в Бога, если мы доверимся Ему, мы будем жить вечно. Вот это ощущение, оно также пережитое по-настоящему, оно изгоняет страх из нашей жизни. Писание говорит, боящийся несовершенен в любви. Здесь есть как бы замкнутый круг. То есть, если он боится, он несовершенный в любви. Несовершенный в любви не может любить. Тогда все время страх в его жизнь приходит. Как разорвать этот круг? Что сделать? Довериться Богу, уверовать в эту любовь. Позволить ей просто быть. Иметь место в твоей жизни. Проявиться как-то. Из 19 стиха написан как бы призыв, но небольшой еще такой ремарк к слову, боящийся несовершенен в любви. Обратите внимание, несовершенен. Что это означает? Он как бы неполноценный, недостаточный, не до конца. Написано, что любовь – это совокупность совершенства любого. То есть любовь – это как сфера, это как круглый шар. То есть идеальная форма, идеальный предмет. Ну, геометрически я сейчас выражаюсь, да? Любовь – это совокупность любого совершенства. В итоге все, что мы можем считать совершенным или совершенством, оно как бы находится в любви. Или там берет свое начало, и там оно заканчивается. Человек, который не любит или боится, он не может эту любовь как бы по-настоящему показать. Он несовершенный. Это значит, что там нет самого главного. Нету Бога. Вся вот эта любовь, которая вроде бы как есть и вроде бы как явлена, происходит. Она только лишь на человеческом уровне. Это уровень земной, уровень материального мира. Бог хочет, чтобы мы стали сосудами, через которых проявится любовь небесного уровня. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. И вот это обличение, 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Обратите внимание, ведь никто никогда не говорит, я тебя ненавижу. Может, кто-то и скажет, но это... Я не помню такого. Обычно находят дипломатическое объяснение. Причины, факторы. Но никто не говорит, я тебя ненавижу. И видеть тебя не могу. Это всегда говорится действиями. Слова говорятся правильные, а через поступки мы видим, что человек не любит, ненавидит. Тут написано «ненавидит». Понимаете, Писание не идет на компромиссы. Писание не пользуется обтекаемыми формами. Писание не пользуется обтекаемыми формами, такими дипломатичными. Оно, как меч, режет по-живому. Такой человек лжец. Нет, ты что, как ты мог такое подумать обо мне? Сразу возмущение. Сразу тебя делают виноватым. Да как ты посмел такое подумать, там, не то что слух сказать. Это я-то? Это у меня-то нет любви? Это я-то? Знаете, человек выступает как свой адвокат собственный. Может быть, у кого-то из нас и есть такое право, ну, как бы заявить. Но, как правило, это делают как раз те, в ком этой любви нет. Поступки говорят. Не уважает, не любит. Плевать хотел. Но вообще на все. Но если ему об этом сказать, возмущается, обижается. А обвиняют в недуховности. И вообще теперь я в твою общину не пойду. Как бы, мы же ходим вообще к Богу, правда или нет? Не домой ко мне. И я тут так же, как и вы. Я прихожу, чтобы встретиться. Пережить что-то. Через общение с братьями и сестрами. Через поклонение, через молитву. Получить наставление, назидание какое-то. Обучиться чему-то. В современном мире сегодня почему-то некоторые люди воспринимают общину как частную лавочку какого-то служителя того или иного. Писание говорит, мы имеем от Него вот заповедь такую, чтобы любящий Бога любил своего брата. Заповедь такая. Любящий Бога любил своего брата. Если мы хотим сказать, что мы кого-то любим или любим Бога, мы должны на деле показать, что мы любим. Совершая определенные шаги, поступки. Резюмируя сегодняшнюю проповедь, я хочу сказать, что по большому счету любить – это просто быть человеком. Человеком, которого сотворил Бог, человеком, которого сотворил Бог и хотел бы его видеть вот таким. Это значит любить. К сожалению, люди разучились себя вести по-человечески сегодня. Забыли, что они люди. И слава Богу, что у нас есть в руках Священное Писание, которое напоминает нам о том, что мы люди и кем мы должны быть. Пускай через любовь действительно будет явлено этому миру, что мы человеки. Аминь. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Твою любовь, за то, что Ты излил в нашу жизнь эту силу. Благослови каждого из нас. Наполни дома наши, наши семьи, нашу общину этим чувством. Пускай эта община всегда будет исполнена добрых дел, свидетельствующих о любви к Тебе и друг к другу. Пусть имя Твое будет благословено и превознесено. Бог богов и Царь царей. Молюсь во имя Иешуа Мессии. Аминь.